«Все, на чем я сосредоточен, это поднимать и опускать ноги», — заметил Олсен. Номер пять поморщился. «Так не пойдет. Надо сосредоточиться на себе, на своем плане. Кстати, я Гарри Баркович из Вашингтона, округ Колумбия». «А я Джон Картер из Барсума, Марс», — ответил Олсен. Баркович недовольно скривился и отстал. «Да, в любых часах сидит своя кукушка», — заметил Олсен. «Но Гэрити этот Баркович показался не таким уж глупым. Во всяком случае, пока один из солдат не крикнул 5 минут спустя. «Предупреждение! Предупреждение пятому!» «Не попал камень в ботинок!» — крикнул в ответ Баркович. Солдат не ответил. Он спрыгнул с вездехода и остановился на обочине напротив Барковича, глядя на такой же стальной хронометр, как у майора. Баркович совсем остановился, сдернул с ноги ботинок и потряс его. Его смуглое лицо блестело от пота, и он не обратил внимания, когда солдат сделал ему второе предупреждение. Он заботливо подтягивал носок. «Ого!» — сказал Олсен. Они все разом обернулись и шли теперь задом наперед, следя за развитием событий. Стеббинс прошел мимо Барковича, не взглянув на него. Теперь Баркович остался один посреди дороги, он уже надевал ботинок. «Третье предупреждение пятому. Последнее предупреждение». Что-то зашевелилось в желудке Гэрити, как комок липкой слизи. Он не хотел смотреть и знал, что ходьба задом наперед не способствует сбережению энергии, но не мог ничего поделать. Он физически ощущал, как последние секунды Барковича падают куда-то в пустоту. «Господи», — сказал Олсен, — «сейчас этот болван получит свой отпуск». Но тут Баркович пошел. Он задержался на секунду, чтобы отряхнуть грязь с коленей, и скоро догнал впереди идущих. Обогнав Стеббинса, который по-прежнему не глядел на него, он приблизился к Олсену. Он нахмыльнулся, карие глаза блестели. «Видел? Я сумел отдохнуть. Это входит в мой план». «Можешь так думать», — ответил Олсен чуть громче, чем обычно. «Я вижу только то, что ты получил 3 предупреждения. За паршивую минуту тебе придется идти 3 гребаных часа. И зачем тебе отдых? Мы ж только начали». Баркович сверкнул глазами. «Еще посмотрим, кто раньше получит пропуск, ты или я», — огрызнулся он. «Это тоже мой план». «Твой план что-то очень похож на то, что выходит из моей задницы», — заметил Олсен, и Бейкер прыснул. Баркович фыркнул и ушел вперед. «Смотри, не споткнись, парень», — бросил ему вслед Олсен. «Больше они не станут с тобой разговаривать». Баркович шел, не оглядываясь. В 9:13 по часам Гэрити, он так и не перевел их на минуту назад, сзади появился джип майора. Подъехав к ним, майор высунулся из машины и поднес ко рту громкоговоритель. «Рад сообщить, ребята, что вы одолели первую милю пути. Напоминаю, что самой длинной дистанции, которую участники когда-либо одолели в полном составе, было 7¾ мили. Надеюсь, вы улучшите этот результат». Джип уехал вперед. Олсен смотрел ему вслед неподвижным, испуганным взглядом. «Даже до 8 миль не дотянули», — подумал Гэрити. Он думал раньше, что никто, даже Стеббинс, не получит пропуск, по крайней мере, до конца дня. Тот же Баркович. Ему ведь нужно было всего лишь идти 3 часа, не снижая скорости. «Рэй!» — это был Арт Бейкер. Он снял куртку и перекинул ее через руку. «А почему ты решил участвовать в длинном пути?» Гэрити достал фляжку, отхлебнул глоток воды. Она была холодная и вкусная. На губах остались капли, и он слезнул их. «Сам не знаю», — честно признался он. «Я тоже», — Бейкер на миг задумался. «Может, тебя бежали в школе или еще где-нибудь?» «Нет». «Меня тоже. Но сейчас это, наверное, не имеет значения». «Наверное», — согласился Гэрити. Разговор заглох сам собой. Они миновали деревеньку с магазином и бензоколонкой. У бензоколонки сидели на садовых стульях 2 старика и глядели на них стариковскими ящеричьими глазами. Молодая женщина на ступеньках магазина подняла своего маленького сына, чтобы он мог видеть их. Рядом стояли 2 ребят постарше. Кто-то заговорил о том, с какой скоростью они идут. Один утверждал, что 7 миль в час, другой, что 10. Кто-то авторитетно заметил, что парень впереди получил уже 3 порции. Гэрити подумал, что, будь это правдой, он бы уже не был впереди. Олсен доел плитку шоколада, начатую на старте, и запил ее водой. Другие тоже ели, но Гэрити решил подождать, пока не проголодается по-настоящему. Он слышал, что эти концентраты хорошо утоляют голод. Когда-то их ели космонавты. Вскоре после 10 они миновали указатель. Лаймстоун 10 миль. Гаррити вспомнил единственный длинный путь, который он видел вместе с отцом. Тогда они поехали во Фрипорт и смотрели, как участники проходили по улице. Усталые, с пустыми глазами, не обращая внимания на приветствия и аплодисменты, которыми их награждала толпа. Отец сказал потом, что люди стояли вдоль дороги до самого Бангора. Выше дорога была окружена кордоном. Должно быть, чтобы участники могли сконцентрироваться, как говорил Баркович. Но с тех пор, похоже, интерес к длинному пути немного упал. К тому времени, когда участники достигли Фрипорта, они находились в дороге уже 72 часа. Гаррити было 10 лет, и он хорошо помнил все. Когда участники были еще в 6 милях от города, майор обратился к собравшимся с речью. Начал с духа состязания, продолжил патриотизмом и закончил каким-то валовым национальным продуктом. Гаррити тогда рассмеялся. Слово «валовый» показалось ему чем-то противным, вроде тараканов. Он съел 6 хот-догов и к моменту встречи участников намочил штаны. Один из них кричал. Это было самое яркое воспоминание. Каждый раз, поднимая и опуская ногу, он кричал. «Не могу! Не могу! Не могу!» Но он все равно шел, и все они шли, и скоро скрылись за зданием универмага. Гаррити был слегка разочарован тем, что никому из них не выписали пропуск. Больше они не видели длинного пути. Тот же вечер перед сном Гаррити слышал, как его отец кричит на кого-то по телефону, как он всегда делал, когда был пьян, или говорил о политике, а мать шепотом уговаривала его замолчать и не губить себя, пока кто-нибудь его не подслушал. Гаррити отпил еще воды. Они прошли еще дома, возле которых целые семьи махали им, улыбаясь и попивая кока-колу. Гаррити позвал Макферс. «Ты погляди!» Симпатичная девушка лет 16 в белой блузке и красных шортах держала плакат. «Гаррити номер 47. Давай-давай, ты из Мэна не забывай!» «Мы любим тебя, Рэй!» Сердце Гаррити забилось сильнее. Внезапно он понял, что выиграет. Незнакомая девушка обещала ему это. Олсен свистнул и принялся совать свой потный указательный палец в кулак. «Грязная шутка», — подумал Гаррити. «Черт с ним с пунктом 13». Гаррити подбежал к обочине, девушка увидела его номер, кинулась к нему и поцеловала в губы. Внезапно Гаррити почувствовал возбуждение. Девушка впилась в него, осторожно облизывая его рот. С трудом осознавая, что делает, он обхватил ее круглую попку и притянул к себе. «Предупреждение! Предупреждение 47-му!» Гаррити шагнул назад и усмехнулся. «Спасибо!» «О, извини!» Она, расширив глаза, смотрела на него. Он хотел сказать еще что-нибудь, но солдат уже открывал рот для второго предупреждения. Он потрусил на свое место, чувствуя себя немного виноватым перед пунктом 13. Олсен ухмыльнулся ему. «За такое не жалко получить и 3 предупреждения». Гаррити не ответил, но повернулся и помахал девушке. Когда она скрылась из виду, он пошел вперед решительно и твердо. Через час предупреждения снимут, а новых он не получит. Он чувствовал все силы идти хоть до самой Флориды. «Рэй!» — это был Макферс. «Куда ты так спешишь?» «Да, правда. Пункт 6. Не торопись». «Спасибо». «Не благодари. Победу я тебе не уступлю». Гаррити в недоумении посмотрел на него. «Я к тому, что нечего разыгрывать из себя мушкетеров. Ты мне нравишься, я рад, что к тебе липнут хорошенькие девчонки. Но если ты упадешь, поднимать я тебя не стану». «Да», — он улыбнулся в ответ, но улыбка вышла кривой. И в то же время вмешался Бейкер. «Мы все в одинаковом положении, можем хотя бы не портить друг другу настроение». «Верно», — сказал Макферс, улыбаясь. Они начали подниматься на очередной холм. Гаррити снял куртку и перекинул ее через плечо. У обочины лежал старый свитер. Кто-то решил позаботиться о них. Гаррити автоматически поднимал и опускал ноги. Он все еще чувствовал себя хорошо. Он чувствовал себя сильным.